История одного центуриона. Он родился в деревне, в провинции, неподалеку от столицы. Роста парень был невысокого, но хваткой, крепкой. Выбирая жизненный путь, решил пойти в армию. Незадолго до этого как раз окончилась очередная война. Может быть, это свою роль сыграло, а может быть, то, что в империи солдатам и офицерам неплохо платили, пенсия, опять же, высокая. Молоденького офицера направили в Армению за пополнением. Эта экспедиция запомнилась образованному имперскому офицеру на всю жизнь. Пополнение. Дикие горцы в страшных лохмотьях, многие из которых не знают никакого языка, кроме родного. Списков нет. Бардак. На вокзале шум, гам, неразбериха, свист паровозного пара. Матери призывников воют, бросаются под колеса паровоза, и среди всей этой толпы одинокий молоденький офицерик в щегольской форме. В метрополию новобранцев везли в теплушках. И уже в Тбилиси состав нагнал гонец с нужными документами, который сообщил офицеру, что тот увез 10 лишних и забыл 5 своих новобранцев. В дороге армяне устроили грандиозную драку с грузинами. Дрались жутко тем, что под руку попадало. Офицер выхватил ТТ и начал палить в потолок, еле-еле разнял обреков, после чего сел на деревянные нары и подозвал к себе зачинщика, демонстративно сдвинув по ремню кобуру поближе к пряжке. «Ты зачем драку затеял?» «Нет, это не я». «Как же не ты?» — возмутился офицер. «Я же видел, как ты сухарями стал кидаться». «Нет, не я». Поняв, что дальнейшие препирательства бесполезны, офицер, не вставая, двинул сапогом в грудь варвара, да так, что тот перелетел через буржуйку, свалив печку. «Пока доедем, я вас всех по одному перестреляю», — пообещал офицер, доставая из кобуры ствол. И увидел, как замер. Затих вагон. Дети гор поверили. Для диких варваров офицерик в ладной форме с пистолетом был воплощением имперской власти, а власть может и пристрелить, с нее станется. Это случилось в 1951 году. Офицер — мой отец. Умеет человек работать с людьми. Отец пустился в эти воспоминания на своем дне рождения, который мы отмечали на даче. Советский полковник справлял свое 76-летие в кругу детей, жены, родственников и внуков. Империя, которой он служил, к тому времени рухнула. Его родная деревня превратилась в дачу, а за праздничным столом тянулся без причины, с полуслова, вечный русский разговор. Все говорили со всеми, в перекрест, через стол. Такой нормальный цивилизаторский разговор, не про погоду. Галка, жена моя, говорила, что сына своего в такую армию не отдаст, не для того растила. Было бы у нее 5 сыновей, еще можно было бы одним рискнуть. А когда один, ее отец и мой тесть твердил Галке, что нужно рожать побольше, а то вымираем. Наташка, моя двоюродная сестра, рассказывала, как ее подруга приехала из Парижа, а может, из Берлина, и город ее неприятно поразил количеством негров или турок на улице. Престарелая тетя Лида бредила, как они хорошо жили при империи, когда нас все уважали и боялись. Отец, переключившись с армейских воспоминаний на гибель нечерноземья, говорил о вырождении деревни, типа «польскую картошку покупаем, а свой крестьянин спился». «Дед», — пытался я ему объяснить, — «сельское хозяйство в условиях русского нечерноземья нерентабельно. Раньше, когда было натуральное хозяйство, когда было крепостное право при царях и при Сталине, это было неважно. А потом пришла экономика и все расставила на свои места нерентабельно. Вот люди и спиваются, поскольку их существование на этой земле бессмысленно. Такой у них дешевый водочный гедонизм в отсутствии высокой цели. На югах нет такого повального пьянства, потому что урожайность там выше и есть экономическая целесообразность что-то растить, а тут живут одни вырожденцы. Впрочем, если бы не они, не тихие спивающиеся провинциалы из маленьких городков и деревень, кто бы в армии служил? Кстати говоря, нашими коллегами в Древнем Риме все те проблемы, о которых мы говорим, тоже осознавались. О них говорили, писали, пытались решать, и закончилось там так же, как у нас, распадом империи. Вот только я бы не стал, как Филофей, называть Москву Третьим Римом. Третий Рим — это Запад, а Москва — Карфаген. А Карфаген, как известно, должен быть разрушен. Конкуренция Запада и Совка не была конкуренцией двух принципиально разных типов цивилизации. Это была конкуренция близких родственников, конкуренция двух современных античностей – прагматичной и экстатичной. Традиционалисты Дугин и Катоны пеняют нам, цивилизаторам, за излишний упор на экономику, за глобализаторство и культурную нивелировку. Так вот, именно недооценка экономики, точнее говоря, человеческой алчности, животности, любви к развлечениям, гедонизму, хорошей жизни, а это все только и развивает экономику, заставляя людей работать, привела к падению советского Карфагена. Всем, что есть лучшего в нас и в нашей цивилизации, мы обязаны худшим чертам нашей животной личности. А лучшие, альтруистические черты этой личности, например, коллективизм и стремление принести всем добро, порой ведут к войнам, концлагерям и крови. Парадоксальная диалектика жизни.